Глава первая. Гатчина. Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. По высочайшему повелению город Петроград с 27 сего февраля объявляется на осадном положении. Командующий войсками генерал-лейтенант Хабалов. 27 февраля 1917 года. Гатчина. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Возможно, кто-то мечтает попасть в прошлое, да еще и в тело великого князя. Как же? Брат самого царя, боевой генерал, лихой наездник, командир знаменитой дикой дивизии, любимец женщин и прочей светской публики. Подвиги всякие, балы, интрижки, высокое общество. Ах, ах, такой душка и романтик. Или другие скажут: «Что ж ты, гад, стоишь? Беги, спасай Россию, твори историю». Во-первых, подвигами всякими я сыт по горло на войне в своем времени. Во-вторых, никаких балов и прочих светских удовольствий меня тут вовсе не ожидает. А ждут меня охваченные волнениями Петроград, февральская революция и скорая пуля в голову в конце очень короткого здесь жизненного пути. Но главное, что касается спасения России, то я очень даже за ее спасти. Но пока не вижу способа спасти даже самого себя. А вот насчет истории все верно. В историю я попал. Конкретно так попал. Так что гляжу я на этот мир предельно неприязненно, испытывая к нему теплых чувств меньше, чем к запыленному и валяющемуся в гараже школьному учебнику истории. Впрочем, уверен, что окружающий меня мир относится ко мне со взаимным отвращением. Что мы в моем лице имеем? Если отбросить все контрпродуктивные надежды на то, что все само собой переиграется, что временной глюк рассосется сам собой, а я весь такой в белом окажусь вдруг в своем московском начальственном кабинете, оставив тут всех по уши в дерьме, то... Нет, не подумайте обо мне плохо, разумеется, я так бы и поступил, будь у меня подобная возможность. В конце концов, кто я тут такой? Случайным образом оказавшаяся в механизме песчинка, не имеющая к нему ни малейшего отношения. Невзирая на тело и память прадеда, я не чувствовал ничего общего с тем, что происходит сейчас за окнами этого кабинета. Это не мой мир, не моя империя, не моя революция. Зато погибнуть у меня шанс чрезвычайно велик. И это при том, что я как бы и не при делах вовсе. Так что спроси у меня сейчас кто-нибудь, готов ли я вернуться в свое время к своей привычной жизни, я бы не колебался ни минуты, уж поверьте. Но такой возможности у меня нет и не предвидится. Посему мечты и надежды в сторону. Займемся прозой бытия. Блин, голова просто квадратная и никак не желает приходить в норму. Звон моего колокольчика уведомил адъютанта, что я желаю его видеть. «Кофе, голубчик, организуйте». «Сию минуту, ваше императорское высочество». «Хорошо быть высочеством, но кофе мне прекрасно сварила бы и моя секретарша в моем же офисе. А так это больше похоже на последнюю сигарету перед казнью». Впрочем, сигарет тут еще не изобрели. А папиросы вызывают у меня психологическое отвращение. Итак, какие у меня варианты, так сказать, переписать историю, спасти Россию или хотя бы себя самого? Попытаться убедить Николая II взять наведение порядка в собственные руки. Провести какие-то реформы или хотя бы объявить о них. Николай отличается ослиным упрямством и способностью упорно игнорировать все, что ему говорят, если ему это все не по душе. Во всяком случае, ни прадеду, ни тому же Сандро, ни другим членам императорской фамилии на него перед началом февральской революции повлиять не удалось. Еще эта гадская история с убийством Распутина, которая настроила царя на конфронтацию с родней. Подумаешь, зять Сандро, князь Юсупов, собственноручно прикокнул святого старца. Ну, по крайней мере, так говорил весь высший свет, хотя не исключено, что без гадящей англичанки в деле Распутина не обошлось. Слишком уж разнились мемуары Юсупова и полицейские материалы с описанием характера ран убиенного и осмотром самого места преступления. Впрочем, куда-то меня не туда понесло, черт с ним, с этим Распутиным. Времени-то у меня все меньше. Ваш кофе, ваше императорское высочество. Свежие газеты смотреть желаете? Благодарю, после. Все после. Адъютант вышел, а я, отхлебнув ароматный напиток, принялся думать дальше. Так вот, в теории я мог бы попытаться Николая убедить в личной беседе. Причем отнюдь не благодаря моему какому-то красноречию, а исключительно за счет того, что я знаю последующие события и подробности заговоров. Но между нами 600 километров. А телеграф в ставке в руках наштаверха генерала Алексеева, который как раз военный заговор и возглавляет. И насколько я помню из истории, вечером этого дня оригинальный великий князь Михаил Александрович телефонировал из Петрограда Николаю и пытался его убедить. Но лично говорить император не пожелал. Связь была через генерала Алексеева, и результат науке известен. Так что вряд ли и я смогу тут что-то сделать без визита в Могилев. А оказаться там до отъезда царя в ту роковую поездку, в которой его принудят к отречению, никак не получится. Да что ж такое? Курить хотелось просто невыносимо. Я в своем будущем практически не курил, разве что трубочку в хорошей компании. Но тело прадеда привыкло к огромным дозам никотина и требовало очередной порции. Вот гадство. Мало мне проблем, так и с этим еще. «Граф!» — в дверях появился адъютант. «Вот что, Илларион Илларионович, в кабинете моего царственного папа есть коллекция курительных трубок, знаете?» «Так точно, ваше императорское высочество. Принесите мне несколько разных на ваше усмотрение». «Слушаюсь. Не знаю, о чем он сейчас думает». Да мне на это и плевать, откровенно говоря. Теоретически, опять же, я могу воспользоваться приглашением Радзянко и выехать в Петроград, где, вероятнее всего, меня примут под белые рученьки прямо на вокзале. Впрочем, кое-кто утверждает, что по прибытии в Петроград мой прадед был предоставлен сам себе, но лишь бестолку весь день прослонялся по Петрограду. Встретился с Радзянко и другими членами будущего временного правительства. Пообщался с трясущимся от страха премьер-министром князем Голицыным. И в итоге отказался своим именем придать легитимность перевороту. И не принял командование над остатками верных царю войск и даже велел им покинуть Зимний дворец. После чего якобы по своей инициативе спрятался на Миллионной улице, дом 12, в квартире князя Путятина и тихо просидел там взаперти, пережидая опасность, до самого отречения Николая, а затем и быстренько сам отрекся, уступив уговорам Радзянко, не гарантирующего безопасность при ином решении. Не знаю, может, так и было, но меня смущает несколько моментов в этой странной истории. Первый. Все эти занимательные рассказы писались уже после февральской, а часто и октябрьской революции, и даже значительно позже окончания гражданской войны. В те времена участники этих позорных событий всячески старались обелить себя и выставить крайними других. Второе. Самого Михаила Александровича Романова после свержения монархии об этом никто не спрашивал, и говорить он вряд ли мог свободно, будучи под охраной. Да и расстреляли его сравнительно быстро. А после смерти можно писать о нем что угодно. Опровержения не будет. Третье. Есть мнение, что и генерал Хабалов, и генерал Беляев, то есть лица, непосредственно командовавшие армией в Петрограде, были сами участниками военного заговора, иначе никак не объяснить их внезапную слепоту, пассивность и боязнь принятия решений, которые они принимать были обязаны по умолчанию, не дожидаясь какого-то особого повеления императора. И, наконец, четвертое. Есть фраза Радзянко, сказанная во время нашего сегодняшнего телефонного разговора, что, мол, он лично меня будет встречать на вокзале. Понятно, что встречать меня он будет не один и, вероятно, не с цветами. Так что сомнительно, что мне дадут возможность влезть на броневик и толкнуть речь перед верными трону солдатами. Не для того это все затевалось. Где же моя трубка? Куда пропал этот чертов граф Воронцов-Дашков, мать его эдак? Сколько можно ходить на другой этаж дворца? Михаил? Я невольно поморщился. Блин, как не вовремя. Но через мгновение взял себя в руки и обернулся уже с улыбкой. Да, дорогая Натали, графиня Брасова собственной персоной. Жена моего прадеда, а теперь, получается, моя жена». Я покосился на обручальное кольцо у себя на безымянном пальце. «Ну да, не было печали, получи еще и это». «Я делала визиты, когда мне сообщили о том, что у тебя случился припадок». «Не было у меня никакого припадка, дорогая, просто...» Но она меня не слушала. «Я имела обстоятельный разговор с доктором Ланге. Он описал произошедшее так, что не нужно меня успокаивать. Господин Ланге сообщил мне о результатах твоего осмотра. Я также попросила его осмотреть Георгия. Мальчик очень напуган и подавлен. Это было очень легкомысленным решением повести его в туннель, Михаил». «О, а нашей Натали пальца в рот не клади. Простите за невольную рифму. Что ж, два скандальных развода и окольцованный в итоге великий князь. Все это лишний раз говорит о том, что эта женщина точно знает, чего хочет в жизни. А глядя на нее сейчас, я четко понимаю, что она к цели идет буквально по головам». Графиня меж тем продолжала. «Мне сообщили, что ты велел подготовить автомобиль к поездке. Правильно ли я понимаю, что ты намерен выехать в Петроград?» «Быстро у нее все. Прямо схвачено. Сразу видно, что эти изящные ручки держат дворец в ежовых рукавицах. Что ж, поддержим легенду». Киваю. «Да, дорогая, государственные дела требуют моего присутствия в столице». К моему удивлению, она утвердительно склоняет голову. «Это мудрое решение, Михаил. В час, когда все рухнет, ты должен оказаться в самом центре событий. А Николай Николаевич наверняка не успеет вернуться с Кавказа вовремя. Кстати, ты должен, наверное, знать, в зимнем сейчас тепло?» «В зимнем?» Она терпеливо пояснила свой вопрос. «В зимнем дворце, разумеется, где же еще?» «Я даже как-то слегка прифигел от такого вопроса. Вероятно, тепло. Там все-таки военный госпиталь на полдворца. Должны же его отапливать». Графиня насмешливо смотрит на меня. «Эх, мужчины, позволю тебе напомнить, что я занимаюсь обустройством и обеспечением всех нужд госпиталя здесь, в Гатчинском дворце, и госпиталя в нашем особняке в Петрограде. И я знаю, о чем говорю. Дворец огромен. В жилых покоях царской семьи давно никто не живет. А позади зима. В залах может быть очень сыро. Я же должна понимать, в каких условиях мы будем жить. Да и не хватало, чтобы наш мальчик простудился от сырости или жил среди плесени. Так что будешь сегодня в зимнем, обязательно осмотри жилую часть дворца, хорошо?» «Нравится мне такая форма отдачи приказов. Сначала отдать, а затем уточнить, хорошо?» Ненаглядная Натали меж тем продолжала развивать мысль и строить планы на будущее. «Я только что была с визитом у Оболенских. Они сегодня приехали из столицы и привезли свежие новости. Весь высший свет говорит о твоем регенстве, как о вопросе решенном. События уже не остановить, и все ждут отречения Николая в ближайшие несколько дней. Поэтому ты абсолютно прав, решив немедленно выехать в Петроград. И я, Михаил, поддерживаю это твое решение. Постарайся держать меня в курсе событий и дай знать, когда нам выезжать. Я пока прикажу прислуге собирать вещи в дорогу. Сообщи, когда будешь готов уезжать, и мы с Георгием тебя проводим». Она чинно поцеловала меня в щеку и направилась к выходу. В дверях она обернулась. «Ты не представляешь себе, с каким удовольствием я буду принимать в Зимнем дворце всю эту высокородную публику, которая смеялась надо мной и отказывала в визитах». Графиня Брасова злобно, но торжествующе полыхнула глазами и покинула кабинет. Я смотрел на закрытую дверь и пытался понять, действительно ли мой прадед любил эту женщину. Неизвестно. Предоставив в мое полное распоряжение свое тело и свою память, он решительно отказался поделиться своими чувствами и эмоциями. Судя по воспоминаниям, вероятно, да, любил. Хотя изначально весь скандальный и демонстративный роман с женой своего подчиненного поручика Вульферта был лишь местью мама, вдовствующей императрицы Марии Федоровне, за то, что она, опасаясь скандала, разрушила их роман с женой подполковника Мостовского, Ольгой Кирилловной. Как перед этим расстроила роман с фрейлиной Александрой Косяковской. Знал бы мой прадед, что именно от не столь известного обществу романа с Ольгой Кирилловной и появлюсь в итоге на свет я. Не является ли мой провал в прошлое, в тело прадеда, своего рода иронией судьбы и местью с ее стороны? Поди знай. А графиня... Что графиня? Наталья Шереметьевская, она же Наталья Мамонтова, она же Наталья Вульферт, она же графиня Брасова. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, голова за головой, шла она к своей цели, не останавливаясь ни перед чем. Два скандальных развода. Оставление дочери от первого брака ее отцу-пианисту. Жизнь, полная интриг и авантюризма. По ней можно было писать приключенческие романы, достойные пера Александра Дюма. Я смотрел на дверь, которая только что закрылась за графиней, считающей себя уже без пяти минут регеншей империи, и уверен, не желающей на этом останавливаться. И я даже как-то начинал бы опасаться за жизнь цесаревича Алексея при таком напоре с ее стороны. Не сейчас, так потом, когда он, как моя дорожайшая супруга полагает, станет императором. Когда Алексей II станет последним слабым препятствием между ней и вожделенной короной, может возникнуть очень большой соблазн. Да уж. К счастью, опасения напрасны. Быть регеншей ей не суждено, поскольку сам я также не стану официальным правителем государства при малолетнем императоре. И не потому, что не хочу, а потому что карта монархии в России бита, и эта группировка заговорщиков потерпит сокрушительное поражение. И уж я-то, провалившийся сюда из 2015 года, знаю это лучше, чем кто бы то ни было в этом времени. И тут, наконец, в дверях нарисовался граф Воронцов-Дашков с грудой трубок в руках. «Ваше императорское высочество, трубки вашего царственного папа!» Хмуро смотрю на выкладываемое на стол разнообразие курительных трубок. Затем интересуюсь. «А табак?» Глаза у графа округлились. «Виноват, ваше высочество, сию минуту!» И пулей вылетает из кабинета. «Вот что с ними делать, работнички? Что здесь, что там в моем мире и в моем времени? Так...» Не трать время попусту, думай. Ладно. Допустим даже, что я действительно отправляюсь в Петроград и якобы соглашаюсь поиграть с Радзянко в диктатора, надеясь в перспективе перехватить реальную власть. Во-первых, Николай II никогда не одобрит этого финта ушами. А во-вторых, без высочайшего одобрения это фактически открытый мятеж против действующего монарха. И ладно бы мятеж. В конце концов, в прошлой жизни, в том далеком будущем, я присягал России, а не этому самодержцу всероссийскому. Но удержать власть я никак не смогу. Да что там удержать? Со сложившимся в этом мире имиджем моего прадеда, в теле которого я оказался, за мной не пойдет ни одна серьезная сила. Легкомысленный, легко поддающийся чужому влиянию, абсолютно не самостоятельный персонаж. Поэтому меня Радзянко и сватал в диктаторы. Поскольку уверен, что я ничего делать не могу, а своим именем лишь придаю подобие легитимности всему их мятежу. И ладно бы Радзянко сотоварищи были серьезными ребятами, за которыми стоит что-то реально имеющее вес и силу, так нет же. Они сами в шоке от самой мысли, что верховная власть просто самоустранилась. Не верят они, что все так легко, ищут подвох, нервничают. Надувают при этом щеки и делают значительный вид. Но по факту они сами в растерянности и панике. Пытаются найти выход и подстраховаться. В том числе еще и по этой причине им нужен я. Но нужны ли они мне? Особенно с учетом того, что я им нужен лишь на пару-тройку дней, а потом стану просто опасен. Монархия в России им не нужна, а меня, как основного претендента на престол после Алексея, даже к формальному регенству не допустят. Да что там говорить о регенстве? Меня из-под охраны не выпустят, ибо не могут гарантировать безопасность. И все опять же кончится пулей в голову. Не знаю, ощущал ли такую же беспомощность мой прадед в тот день, когда на Миллионной улице в доме номер 12 сидел над листком с текстом своего отречения от короны. Возможно. По крайней мере, у меня было именно такое чувство. Выхода я не видел. Ну, кроме как попытаться прорваться через границу в Швецию, пока еще возможно. Да, горький хлеб эмиграции, но хотя бы голова на плечах. Да, вариант не самый лучший, но и не худший. Но, блин, что делать с новоприобретенным семейством? Пусть они и не мои, но теперь как бы уже и мои. А я уверен, что графиня не только не согласится уехать, но и скорее запрет меня в этом кабинете, чтобы не сбежал и не разрушил ее вожделенную мечту. Еще бы. Один шаг до регенства и 2-3 шага до короны Российской империи. А тут я такой типа, давай сбежим в Швецию, ха-ха. Да уж. Так, и где мой адъютант? Что за неповоротливое бестие? Курить хочется, просто спасу нет. Граф! Тишина. Да. Надо будет второго адъютанта завести. Да, и работа совсем остановится. Черт знает, что такое. А нет, слышу шаги. Илларион, простите, ваше императорское высочество. Вашего адъютанта на месте нет. Поэтому я без доклада. Господин Джонсон. Мой личный секретарь и по совместительству агент британской разведки. Вот и этот меня не пустит в Швецию. В планы Лондона это вовсе не входит. Не для этого ведется такого масштаба большая игра. Слушаю вас, Николай Николаевич. Телеграмма от господина Радзянко. Председатель Государственной Думы сообщает, что в целях обеспечения безопасности вашего императорского высочества и для обеспечения охраны в пути из Петрограда в Гатчину выехал специальный поезд с надежными солдатами. Их прибытие на вокзал Гатчины ожидается в течение часа. Опа! Вот ты, Мишенька, и доразмышлялся. За тобой уже выслали группу захвата. Так, срочно одеваться. Авто к парадному. Ай-яй-яй, Миша, сейчас тебя за одно место и возьмут, философ хренов. Возможно, ваше высочество, следует их подождать во дворце? Ага, сейчас. Стану я ждать, пока захлопнется западня. Нет, выезжаем немедля, встретим их на вокзале. Ваше высочество. Топот ног. Вбегает запыхавшийся и красный полковник граф Воронцов-Дашков. А, граф, рад вас видеть в добром здравии, вы просто образец быстроты. Виноват, ваше высочество, но в кабинете вашего царственного папа не было табака, и мне пришлось одолжить его у доктора Ланге. Ну что за день? Что за скверная оперетка? Едем. Гатчина. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Вновь одетый в бекешу с папахой на голове и шашкой на боку, быстро иду к выходу. У парадного стоит автомобиль. И водитель не глушит двигатель, дабы сразу ехать на вокзал. Быстрее, надо убираться отсюда. Пока не знаю куда, но думать времени уже нет. Михаил. Да что ж такое-то? Оборачиваюсь уже почти у самой машины. На лестнице стоит графиня Брасова. И мальчик Георгий. Он же граф Брасов. Он же как бы мой теперь сын. Дорогая. Она смерила меня холодным взглядом. Ты обещал дать знать, когда соберешься уезжать. Прости, дорогая Натали. Внезапное дело, надо ехать. Графиня посмотрела на малолетнего графа и велела. Георгий, что нужно сказать, когда папа уезжает? Мальчик шмыгнул носом и спросил. А ты когда приедешь? Ты мне обещал, что мы весь день будем вместе. Игнорирую недовольный взгляд жены. Приседаю перед мальчишкой и беру за плечи. Сынок. Так бывает, что взрослые нарушают свои обещания. Проклятые взрослые дела. Но я вернусь, и мы обязательно будем вместе. Верил ли я в то, что говорил? Не знаю. Вероятно, да, ведь дело идет к тому, что меня таки перехватят где-то и обеспечат охрану. А после отречения, как и в моей истории, посадят под домашний арест. Так что некоторое время, до высылки в Пермь, я действительно буду здесь. А так, как Бог даст. Михаил, я еще раз крепко обнимаю Георгия и встаю в полный рост. Да, дорогая, ты помнишь про Зимний дворец? Ох, кому что. Конечно, милая Натали, я все сделаю. Это важно. Понимаю. Ну, в крайнем случае, здесь поживем пока. Она на меня посмотрела, словно на ненормального. Шучу, дорогая, все будет хорошо. Но не у всех, потому что всех очень много, а хорошего в этой жизни крайне мало. Уже запрыгнув в автомобиль, машу семейству рукой и вижу, как отчаянно машет мне на прощание Георгий.